190. Матерь Агни-йоги. Сын мой, с тобою над землею поднявшись, земные дела и земные проблемы увидим мы в свете ином. Правильно делаешь, перенося с мыслью в твердыню, которая возвышается над миром, как маяк на скале над морем. С этой высоты можно рассматривать жизнь, выйдя из ее малого обычного круга, и тогда полеты мысли становятся доступными. Радуясь, чую устремление духа ко мне направляемое. Голод души насытить могу, но лишь по линии устремления его магнетизма. Предпосылая мысль нашему общению, как бы очерчиваешь круг ее притяжения и возможностей. Именно определенность требуется от мысли. Расплывчатость не годится. Хорош символ стрелы определенностью и четкостью формы. Превратить ее в комок. Куда она полетит и как? Но мысль, устремленная четко, вернется отягощенной магнитно новыми, но созвучными ей элементами, словно телеграмма с оплаченным ответом. Ответ неизбежен по законам магнитного притяжения. Почему этот процесс считать каким-то неопределенным и расплывчатым, когда аппарат человеческой области мысли может работать точнее самого тончайшего механизма? Ручательство за тяготение мысли дано. Требуется лишь осознание и применение. Хочу для тебя общение со мной сделать столь же конкретным, как обычный разговор с окружающими. Вместо слов — мысли. То есть те же слова, но мыслями выражены. Люблю и помню. Заботу и ласку посылаю и радуюсь возможности общения мыслью. Сыном считаю и называю недаром. Лишь при близкой связи это возможно. Потому радуюсь особо. Конечно, поручение твое, как и сам уже видишь, передавать мысли нашим людям. Три центра передачи — владыка, гуру и я. Мы в одной цепи, в одном луче, и потому процесс не отразится болезненно на организме, а даже наоборот его укрепит. Разве уже не чувствуешь прилив силы и устойчивости физической? Это возможно лишь при созвучии сознаний и взаимной ассимиляции излучений. Но это только начало. Можно подумать о том, что же будет дальше, когда созвучие углубится. Истинно порадоваться можно предоставляемым возможностям, любовью и преданностью порожденным.